проблемам моего мужа. Я хотела бы узнать, не считаете ли вы, что отдых, самый обыкновенный физический отдых, поможет ему не меньше, чем психологическое воздействие, которое вы называете сублимацией эго? Вы ведь никогда не запрещали Филиппу играть, пить, встречаться с женщинами? Дарио прикрыл глаза. Разгул, азартные игры, проявление душевной болезни, сродни гнойникам и фурункулам. Человеку несведущему моя метода покажется парадоксальной, даже безнравственной. Но о ней можно судить лишь по результатам, которые наступают после того, как весь курс тщательно проведен от начала до конца. Как вел себя Филипп? Вы знаете, это не хуже меня. Он выполнял мои требования без большой охоты, всего-навсего несколько недель. А для того, чтобы искоренить болезнь, потребовался бы не один год последовательной постоянной работы. Таково мое непременное условие. А что было у нас? Больной внезапно появлялся, умолял об исцелении, просил избавить от навязчивых идей и кошмаров, а через 3-4 недели он ни разу не лечился дольше, исчезал чуть ли не на год под предлогом неотложных дел или вашего недовольства. Простого непослушания достаточно, чтобы свести на нет плоды его недолгих усилий и моих трудов. Согласно моей теории, пациент должен довериться врачу, отдать больную душу в его руки. Повторяю, ему помогло бы только длительное непрерывное лечение. Доктор, речь больше не идет о вашем обычном лечении, свободном, без всякого принуждения. Дарио склонил голову. С годами его нервное лицо приобрело выражение безжизненного спокойствия и стало похоже на маску. Даже губы не дрогнули. Он оперся на локти, положив подбородок на переплетенные пальцы. Глаза оставались прикрытыми. Эленор говорила тихим, ровным голосом, но мелкие бисеринки пота на висках выдавали волнение. «Доктор, вы знаете, что Филипп облечен немалой властью. В 20-м году делом еще мог руководить такой человек, гениальный и сумасшедший. Но сейчас, 36-й, в годы процветания даже скандальная реклама идет на пользу бизнесу. Однако теперь, когда наступил кризис, на протяжении многих лет Филипп не привлекал к себе внимания. Если он примется за прежние выходки, фирма обречена. Врач — тот же духовник». Я вам полностью доверяю и должна сказать, что наша деловая репутация сильно подорвана. Только неустанным трудом можно восстановить ее. Филипп на это не способен. Ваши деловые качества восхищают меня, мадам. Если муж болен, жена по мере сил должна его заменить. Вы сильная женщина, Эленор. Вы так думаете, Дарио? Женщина всегда нуждается в поддержке, стремится быть ведомой. Не моя вина, что Филипп... Но речь сейчас не об этом, доктор. Я рассказываю вам без утайки, как обстоят дела нашего предприятия. Мой бедный муж больше не может руководить им. Если он смирится и полностью уйдет от дел, фирму еще можно будет спасти. Но официально он ее глава. Происходит следующее. В какой-то момент он исчезает, уезжает в Швейцарию или еще куда-нибудь и все бросает. Потом в один прекрасный день возвращается и разрушает все, сделанное без него. Можете ли вы в процессе лечения убедить его, что дела ему противопоказаны? Вряд ли. Можете ли убедить его, чтобы он по доброй воле удалился от дел на долгий срок? На долгий срок, быть может, но не навсегда. Доктор, а вы не думаете, что в некоторых случаях долг диктует жесткие решения? Дарио откинулся назад и уперся головой в спинку кресла. Едва заметная усталая улыбка тронула губы и исчезла, словно блик на воде. Лицо вновь стало непроницаемо спокойным. Вы взвесили каждое слово, Эленор? Вы понимаете, о чем просите? Филипп сумасшедший. Во всяком случае, вы можете сделать вид, что действительно в это верите. С вашей помощью, доктор. В таком случае Филипп должен оставаться под моим наблюдением. Она слегка побледнела и кивнула. К сожалению, вздохнул Дарио, У меня нет своей лечебницы для душевнобольных. У вас есть каравелла?» Она усмехнулась. «Я знаю, что вы купили каравеллу, и никогда не забуду, как я в первый раз вошла туда. Вардес был мертвецки пьян. В ту же ночь его жена уехала. Никогда не видела, чтобы женщина переживала катастрофу с таким достоинством. Каравелла больше всего подходит Сильви Вардес, а не мне или вам, мой милый. Когда я узнала, что вы купили особняк, то подумала, никто не знает доктора Асфара по-настоящему. Вы сентиментальный друг мой и по-прежнему навещаете мадам Вардес? Если бы я был ее другом, то не пришел бы к вам», — жестко ответил Дарио. Эленор резко выпрямилась. «Вернемся к Вардесу. Вам не кажется, что каравеллу вполне можно оборудовать как клинику для душевнобольных?» «Боюсь, мне придется продать каравеллу». «Неужели? А почему?» «Нужда в деньгах. Я действительно собирался устроить там клинику, но преследовал совсем другие цели. Хотел открыть больницу для бедных. Здесь мало заботятся о среднем классе, о славных французских буржуа. Я искал поддержки и денег у частных и государственных организаций, но не нашел ни того, ни другого. Найдутся другие меценаты. Какая сумма вам нужна, доктор?» «Миллион», — ответил Дарио. Глава 24. В следующем году на пасхальные каникулы Даниэль уехал в каравеллу один. Ему только что исполнилось 17. Он очень быстро рос, и Дарио предписал ему 3 недели отдыха. Ни он сам, ни Клара не могли поехать с сыном. Дарио удерживали в городе дела и любовные интрижки. Клара серьезно заболела. Даниэлю полюбилось одиночество. «Сын всех дичится, сделался молчалив», — отметил Дарио, хотя знал, что Даниэль чуть ли не каждый день бывает у Клод и Сильви Вардес. До каравеллы Даниэль доехал с другом, распрощался с ним у подножия горы, и тот отправился дальше, в итальянскую деревушку, где его ждали родные. Даниэль подхватил легкую сумку и поднялся наверх, к дому. Моросил дождь. Когда он проходил под старыми соснами и магнолиями, ему на голову и за шиворот падали холодные капли. Даниэль представлял себе Сильви. Она, должно быть, часто прогуливалась по этой аллее, а потом шла через розарий и поднималась по ступеням террасы. Господи, почему ему не пришлось познакомиться с молодой Сильви? Клод, вне всякого сомнения, очаровательна. Но нет в мире женщины красивее и лучше Сильви, хотя она ровесница его матери.